Глава 2. Крестная смерть Христа – не искупление грехов людских, а тяжкий грех, требующий искупления. О человечество, ты не распни себя. На лезвии бритвы. Размышления о некоторых возможностях, предоставленных силами света народу Иудеи для того, чтобы народ опомнился и не дал бы Иисусу испить чашу, и тем самым не зародил бы тяжкую причину. Могущественная иерархия света, владыки Шамбалы, не могли, не имели космического права парализовать волю подстрекателей, судей, палачей, волю народа. Иерархия света не вмешивается в человеческую волю и карму, ни отдельного человека, ни целого народа, ни человечества, не вмешивается ни при каких обстоятельствах. И все же иерархия света может помочь людям не приступить роковую черту. Эта черта, правда, тоньше лезвия бритвы. Если будет сделан шаг за нее, уже ничего нельзя будет исправить. Если причина не будет нейтрализована, она оторвется от мира причин и выйдет на просторы мира следствий. В этом случае придется лишь ждать последствий, как фатальную неизбежность, как рок. Но пока причина только зарождается, она еще удерживается в мире причин, а потому у народа еще остается шанс изменить свою будущую тяжелейшую карму в лучшую сторону, а заодно не утяжелять и общечеловеческую. Иерархия света может дать людям возможность опомниться и осознать губительность их действий. Ведь даже у преступника, уже занесшего нож, если он вменяем, всегда, как уже говорилось ранее, есть спасительное мгновение отвести этот нож от жертвы и не отягчить карму. Каким же образом иерархия света может помочь народу, если она не может, не имеет права вмешиваться в его карму? Иерархия света может помочь людям осознать губительность их действий и отказаться от задуманного, слагая особые обстоятельства, особые условия. Они слагаются незаметно и самым естественным образом благодаря использованию множества жизненных моментов и ситуаций. Народу как бы задаются задачи. Будет найдено правильное решение, причина будет нейтрализована, и тяжелое следствие не разобьется. В правильном решении этих кармических задач скрыт выход из труднейшего положения, из тупика, в который народ дал загнать себя силам зла. Обстоятельства будут сложены, но в остальном люди обязаны будут помочь себе сами. Выход они должны найти сами. Он будет перед ними, но люди смогут увидеть его, лишь очнувшись от безумия. В противном случае они не сумеют соотнести события, не смогут почувствовать, что все противится их губительному решению. Разумеется, такая тактика сил света не разрабатывается на ходу наспех, без тщательных расчетов каждого движения жизни. Чтобы сложить обстоятельства, иерархия просчитывает все возможные варианты. Разумеется, нам они не могут быть известны. Единственное, что мы можем знать наверняка, что они просчитываются задолго до воплощения учителей. Конечно, были просчитаны и все возможные последствия воплощения Христа. Если поразмышлять над ситуацией, которую излагают Евангелия Нового Завета, то нельзя не отметить, что перед Пасхальной Пятницей в Иерусалиме, когда решалась участь Учителя Света, была создана естественная, благоприятнейшая ситуация. Достаточно было использовать ее, и история человечества последних 2000 лет была бы совершенно иной. Народ иудейский получал шанс, и не один, нейтрализовать еще не дошедший до необратимости результат предательства Иуды, результат зависти и предательства первосвященников и старейшин народа Иудеи. Давайте вглядимся в события. Что видим? Христос уже предан, но предатель покончил с собой еще до расправы над Иисусом Христом. Разве смерть, самоубийство одержимого сатаной Иуды не стало в глазах разумно размышляющих судей и простых людей свидетельством невиновности учителя? Появился первый шанс, но, увы, он не был использован. Сердце народа, его учителя и правители к намеку судьбы. И мы получили первое свидетельство наличия в народе Иудеи предельно малого количества разрядителей черной энергии. Люди не поняли первого серьезного знака. Они не распознали знака, который показал, что именно ожидает каждого, кто поступит подобно Иуде, кто продолжит начатое им страшное дело или будет содействовать гибели невинного учителя из Галилеи. Первый шанс не образумил людей, не остановил их движение к роковой черте. Мы видим, что разъяренная толпа продолжает расти и одержимо требовать казни Христа. Это, казалось бы, должно было произвести силовое давление на тех, от кого зависит подписание приговора. Но мы видим нечто странное. Да, ярость толпы растет, и обвинения священства и старейшин в адрес Иисуса вроде бы очень серьезны. Он, мол, богохульник, так как называет себя сыном Бога. Он, мол, опасный преступник, так как сеет смуту в народе и тем развращает его, выводя из повиновения римскому кесарю. Но как же, несмотря на такие тяжкие обвинения, ведут себя правители Иудеи и Израиля? Примечание. К сведению молодых читателей. Евреи жили в Иудейском и Израильском царствах. Иисус жил в Израильском царстве, в области, называемой Галилея, части вотчины царя Ирода. Поэтому сказано, что Пилат, узнав, что он, то есть Иисус, из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Иерусалим был столицей Иудеи. Примерно в 8 километрах от него находилось маленькое селение Вифлеем, где, по преданию, родился младенец Иисус. Его родители Мария, Мириам и Иосиф жили в Назарете. Евангелие повествует, что Иисус родился в дороге. Очень странно. До сего времени не дружившие между собой два правителя, иудейский и римский, поступают одинаково и совсем не так, как их подчиненные. Как же ведут себя еврейский царь Ирод, случайно оказавшийся именно в тот день в Иерусалиме, и римский прокуратор Пилат Понтийский, вовсе не отличавшийся милосердием? Ни Ирод, ни Пилат почему-то не находят никакой вины за обвиняемым галилеянином, и они отпускают его. Разве это не должно было заставить людей подумать? Мало того, такое странное, удивительное единодушие Ирода и Пилата в отношении Иисуса даже примирило наконец-то враждовавших доселе правителей. Скрытый намек на кармический узел, завязанный двумя народами, который готов был благополучно развязаться, если бы на то была твердая воля правителей, можно усмотреть в короткой фразе, как бы невзначай брошенной в кульминационную ситуацию той трагически знаменательной пятницы. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Лука, глава 23, стих 12. Примечание. Римляне тех времен, в отличие от современных итальянцев, являлись представителями одной из ветвей атлантической расы, представители блистательной цивилизации, но такой же недолговечной, как и древнегреческая. Евреи были также атлантами, но уже с небольшой примесью арийской крови. Это были потомки малого, к тому же жестоковыйного, по словам пророка Моисея, племени, когда-то жившего на юге Индии, но затем изгнанного за какие-то провинности. Но в случае трагической развязки Кармический узел прежних счетов не развязался бы, но затянулся бы еще крепче. Казалось бы, после такого идентичного решения Ирода и Пилата людям надо было остановиться, остыть и поразмыслить. Кто же скажет после этого, что народу не предоставлялась возможность прийти в себя? Разве в таком странном поведении правителей народ не мог усмотреть повод и для собственного успокоения? А может, правителям и вправду сверху виднее? Так, по крайней мере, должны были бы подумать многие. Разве не замечаем, что сама судьба предоставила народу второй шанс, и он куда серьезнее? Но и эта возможность была отвергнута иудеями. Они проигнорировали решение двух правителей и продолжали требовать для учителя из Галилеи смертного приговора. Тогда Пилат, которого никто не мог бы охарактеризовать как человека сострадательного, вдруг повел себя так, что мы видим, римский наместник, похоже, пытается спасти галилеянина. Похоже, Пилат решил перехитрить иудейских первосвященников. Он говорит им, чтобы они сами судили Христа. Римский прокуратор, конечно же, знал не только законы Римской империи, но и законы иудеев. По законам иудеев Иисусу нельзя было бы вынести смертный приговор. Дело в том, что судам римских колоний, а Иудея была колонией, было запрещено приговаривать к смерти кого бы то ни было. Это мог сделать только Рим. Другими словами, если бы иудеи согласились судить Иисуса по своим законам, его нельзя было бы убить. Появился третий шанс. Народу была дана еще одна, поистине замечательная возможность использовать естественную ситуацию, одуматься и предотвратить назревшую трагедию. Но и этот шанс, предоставленный кармой, был отвергнут иудеями. С еще большей силой они потребовали казни. Но Пилат знал не только законы иудеев. Он знал и нрав первосвященников, и он, если бы его желание спасти Иисуса было искренним и сильным, должен был хотя бы допустить, что первосвященники могут и не одуматься, и сказать ему именно то, что они и сказали. По закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим, но нам не позволено предавать смерти никого. И Пилат оказался лицом к лицу с неизбежностью. Его представители власти Великого Рима иудеи поставили в такое положение, что он должен был сделать выбор. А власть и ее следствие, знал об этом Пилат или не знал, значения не имеет, связано с тонкими энергиями. Любой представитель власти, великий и малый, это концентрация энергии и канал, через который энергия воздействует на многих людей. Пилат должен был принимать решение, которое отразится не только на его судьбе, но и на судьбе его семьи, его рода и на судьбе его народа, ведь уже знаем, нет такой вещи, как отдельность. И Пилат думает, он размышляет, он выбирает. Он мучительно ищет выход из очень сложной ситуации, в которой оказался по воле судьбы. Он чувствует, как на его сознание давят сильные противоположные энергии, и от этого римскому наместнику вовсе нелегко. И пока Пилат делает выбор, куда направить свою волю, мы видим, как кармический узел двух народов начинает все туже стягиваться. Пилат по-прежнему не хочет казнить Иисуса, ибо не только не видит за ним каких-либо нарушений общественного порядка, но даже знает, а это очень существенно для кармы, низменную причину, по которой первосвященники решили убить Иисуса. Пилат знал, что предали его из зависти. Матфей, глава 27, стих 18. Пилат не из тех, кто не ведает, что творит, он хорошо знает, что может натворить, и это его, видимо, не устраивает. Он понимает, что первосвященники хотят убить Иисуса, его руками и сопротивляется. Он все же не хочет отягчать свою совесть. Пилат вдруг вспоминает, что все это невиданное насилие над его волей происходит в особый день. И у него, представителя римского кесаря, есть уникальная возможность не творить суд вообще. Есть прекрасная возможность переложить ответственность со своих плеч на чужие, на плечи еврейского народа. Может быть, Пилат рассуждал так: «Священство священством, но, быть может, народ Иудеи сделает здравый выбор, если ему предоставить общенародно выбрать между злостным убийцей и учителем, который известен народе своей добротой. Кто же в этом случае изберет убийцу?» Тот день действительно был днем особым. То был день праздника еврейского народа, священный день, то был день Пасхи. Много веков назад, в этот день месяца Авив, потом названный Нисан, вождь, пророк и законодатель Моисей вывел евреев из дома рабства, из египетского государства, где они жили в нищете и бесправии, и повел их в страну чужую, но якобы предназначенную Богом для евреев. День Пасхи был настолько значимым для евреев, что даже римские власти, заигрывая с народом, делали в этот день народу своей малой колонии царский подарок. Он был в том, что каждый год еврейский народ в этот день мог нарушить римский закон и вызволить из тюрьмы любого преступника, даже осужденного Римом на смерть. Пилат был поставлен перед выбором кармы именно в такой день. То был единственный день, когда судьбу человека решал не иудейский Синедрион и не официальный суд Рима, а еврейский народ. Пилату нужно было для праздника отпустить им одного узника, и он, видно, был убежден, что это будет Иисус. «И так, наказав его, отпущу». Лука, глава 23, стихи 17-16. В том, что выбор предоставлялся народу, был уже не намек судьбы. Каждому иудею лично был предложен выбор сказать во всеуслышание «да» или «нет», «казнить» или «помиловать». Уже ранее говорилось, когда человек зарождает причины, каждый свободен в своем выборе. Так и в данном случае каждый мог бросить на любую чашу весов народного суда свое слово, а потому каждый добровольно слагал свою будущую индивидуальную карму. Но именно эта карма и лежит в основании всех остальных видов карм, в том числе и общенародной. Поэтому, если в Иудее окажется больше здравомыслящих и духовных людей, Иисус не будет убит, и карма народа ничем не отягчится. И это был уже последний шанс. И не только для иудеев, для римлян тоже. Ибо Пилат Понтийский был не просто наместником. Сокровенно он был фокусом энергии своего народа, спроецированного на землю, в народ, который решал участь посланника утренней звезды, космического иерарха высшей ступени. На земле Иудеи Пилат олицетворял власть Римской империи, закон, волю и совесть вечного Рима. Он был духовным звеном, кармически связывающим народ Римской империи с народом Иудеи. Ответственность его решений сокровенно была гораздо большей, чем ее определяло человеческое мнение и история. Только невежественные люди могут думать, что можно свою кармическую ответственность переложить на чужие плечи. Да, в иных случаях судейства судье можно найти причину и как бы самоустраниться, согласившись с явной предвзятостью главного обвинителя, прокурора. Но если в результате этого судьей будет вынесен приговор невиновному, и он к тому же будет убит, это будет тяжкое преступление. Карма не освободит от ответственности ни того, кто несправедливо требовал смертного приговора невиновному, ни того, кто обязан был восстановить справедливость, но предпочел самоустраниться. Подобное положение сложилось и в Иудее. Одно мгновение и соучастники могут оказаться в одной петле. Узел судьбы мог затянуться настолько туго, что в будущем все вновь воплощающиеся участники Иерусалимской пасхальной трагедии и все, кто был с ними так или иначе связан, в отчаянии будут веками пытаться этот осмоленный узел судьбы развязать. Поначалу Пилат, как человек, как представитель власти Рима, ведет себя так, что вызывает даже симпатию у читающих Евангелия. Мы видим, что Иисус, представ перед Пилатом, дает понять римскому прокуратору, что он, Иисус, понимает. Пилат выполняет свой служебный долг, который возложен на него свыше, кесарем, олицетворявшим для Пилата высшую власть на земле. Думается, именно так надо понимать слова Христа о власти, которая дана Пилату свыше. Это не власть, данная Богом. Такая власть есть кармический закон, и не люди, а лишь владыки кармы приводят его в действие и контролируют. И все же административная власть Пилата предопределена ему кармически, как бы свыше, но это в том же смысле, как свыше каждый человек получает то место в новой жизни, где он лучше всего мог бы реализоваться и проявить свою волю. Однако в этом аспекте власть, данную Пилату свыше, следует понимать не более, чем власть любого судьи, любого генерала, любого начальника. Каждому понятно, что судья, получивший право судить людей по собственному кармическому праву, вынося несправедливые приговоры, отягчает свою карму, так же, как и офицер, получивший право защищать отечество, отдает приказ расстреливать детей и беспомощных стариков врага. Вслушаемся снова в напряженный диалог Пилата и Иисуса. Пилат спрашивает арестованного Христа. Иоанн, глава 19, стихи 10-11. «Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Я выделила слова для того, чтобы мы обратили внимание на то, что Иисус вовсе не говорит Пилату, что тот не несет никакой кармической ответственности за свое решение казнить или отпустить. На Пилате просто пока менее греха, чем на тех, кто передал Иисуса Пилату, кто еще до суда уже требует его казни. И будет ли на Пилате более греха, зависит теперь только от него. Пилат обладал огромной властью. И все же он почему-то не решился править суд единолично. С одной стороны, такое решение давало возможность народу самому выбирать, казнить или миловать, но для самого Пилата, может быть, здесь была скрыта опасность, как и для любого судьи, выносящего смертный приговор явно невиновному. В этой ситуации есть тайна, которую мы вряд ли сейчас разгадаем. Но, как бы там ни было, народу был дан шанс. И этот последний шанс судьбы был более чем откровенным. Чтобы использовать его в эту тяжкую пятницу, не надо было иметь много ума, людям нужно было иметь только сердце. Все имело особый смысл в день этой Пасхи. Как говорят Евангелия, в тот день в тюрьме Пилата оказались два человека, которых римский наместник и предложил на выбор народу Иудеи. Эти два заключенных принадлежали к двум противоположным полюсам нравственности и духовности. Один был от света, другой от тьмы. Один был человек злобный и низменный, убийца, другим был учитель, чья чистота, мудрость и сострадание были известны всему народу. Он учил высшим ценностям, он устремлял человеческие мечты ввысь и учил людей любить друг друга. Он никому не отказывал в помощи и чудесным образом излечивал множество тяжело больных людей. Долго ли надо было раздумывать, кого выбрать? Ни один нормальный человек не раздумывал бы ни минуты, кого из двоих предложенных заключенных выбрать для освобождения. Но мы увидим, как сработает закон аналогии, как подобное притянет подобное, и это будет сокровенным зеркалом общенародной кармы. В нем народ должен был бы увидеть себя и свое будущее, увидеть, устыдиться, ужаснуться и очнуться. Но что происходит? Пилат спросил у народа, Матфей, глава 27, стихи 17, 18, 20, 22. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти?» Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, людей, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Я выделила слова, чтобы на них особо обратили внимание те, кто уверен, будто бы Пилат невиновен в смерти Иисуса. Может быть, с точки зрения законов того времени римский наместник и невиновен, он вроде бы соблюдал закон и исполнял волю народу, но только у секиры-палача нет никакой вины, она лишь совершенно пассивное орудие человеческой воли. Человека от топора отличить просто, поэтому у кармы свой счет, и берет он начало от свободной воли человек. Примечание. Тот, кто позволяет чужой воле давить на собственную и поступает так, как хочет кто-то, намереваясь совершить преступление чужими руками, также ответственен, если преступление совершается. Также практически нет никакой пользы для сознания, если по чужой, но не по своей воле человек совершает добрые дела. Затем Пилат фактически передал суд над невиновным в руки тех же первосвященников. Именно они стали прекрасными проводниками для планов сатаны. И, как видим из Евангелий, сатанистам совсем не трудно было возбудить народ выбрать именно Вараву. Действовал закон аналогии. Подобное притягивало подобное. А ведь карма предупредила Пилата. Это именно так. Силы света предупредили Пилата не отдавать суд народу Иудеи. Предупреждение об этом было получено Пилатом через женское сердце, всегда более чуткое к указаниям высших сил. Жена Пилата получила предсказание во сне, и, предчувствуя беду, она тут же послала доверенного человека в суд сказать мужу, чтобы тот немедленно отпустил Иисуса. «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Матфей, глава 27, стих 19. Сокровенный смысл этого предупреждения был таков. Если он, Пилат, имевший власть казнить и миловать, пойдет на поводу у завистников и безумцев и примет решение убить невиновного руками народа, то тяжкая карма народа Иудеи вовлечет в свой страшный водоворот не только римского наместника. Может быть, Пилат и был уверен, что народ Иудеи окажется в безвыходном положении, ведь только безумец может отдать предпочтение убийце. Может быть, Пилат и думал так. Может быть, даже очень надеялся, что разум перевесит безумие толпы. Но для него лично это, скорее всего, уже не имело большого значения. Свой выбор Пилат уже сделал в мыслях. Самоустранившись и решив в случае смерти праведника, что моральная вина будет переложена с его плеч на другие плечи, он уже был виновен. Конечно, если бы только можно было исключить Пилата как личность, тогда его можно было бы рассматривать просто как орудие кармы, но ведь это был живой человек. Историческая личность и личная карма римского наместника была еще вовсе не изжита, чтобы он мог поступать так, как хотел, не боясь отягчения. Его карма могла как облегчаться, так и отягчаться. Все зависело от помыслов Пилата, от мотивов его поступков. Пилат, вспомнив о Пасхе и об обычае отпускать в этот день одного из томившихся в его тюрьме, все же думал прежде всего о себе, об облегчении своей совести. А ведь он, как представитель высшей власти на этой земле, не должен был включать личный мотив в судилище, потому что речь шла о жизни невиновного человека, и жизнь эта зависела от него. О том, что Пилат, зная о невиновности Иисуса, прежде всего думал о себе, скажет его поступок. Он прикажет принести воды и умоет руки перед народом. И вот что он скажет. «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Матфей, глава 27, стихи 24-26. В ритуале умывания рук, древнем сокровенном символе, мы видим в исполнении Пилата истинно фарисейскую закваску, поклонение лишь внешней форме, и здесь тоже ненавистное и презираемое Иисусом лицемерие. Здесь тоже соблюдение лишь внешней чистоты чаши, но не внутренней. Да, руки Пилата были чисты, внешность чаши была вымыта принародно, но даже безукоризненно чистые руки не есть показатель чистой совести. Если бы Пилат внял предупреждению иерархии, данному через видение во сне его жене, все сложилось бы иначе. Примечание. Предупреждение иерархии света в той или иной форме получали многие вершители судеб и отдельных людей и народов. Так, к примеру, и Наполеон получил предупреждение не идти войной на Россию, ибо это будет означать конец его такой молниеносно-блистательной, почти фантастической карьеры. Но выбор всегда за свободной волей человека. Учителя света никогда, ни при каких случаях не насилуют волю людей. Это принято лишь в твердыне зла. Если бы Пилат собрался спасти Христа, он, зная иудеев и видя настроение толпы, не изменявшей своего решения, должен был хотя бы допустить возможность вызволения из тюрьмы не Иисуса, а убийцы Варавы. Для этого не требовалось большой мудрости. Пилат дал выбор народу, но надежда на чудо его преображения была чрезвычайно слаба. Не колеблясь, не расколовшись, не поредев, народ единодушно продолжал кричать. Весь народ стал кричать «Смерть ему! А отпусти нам Варавву!» Лука, глава 23, стих 18. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову. Иоанн, глава 19, стихи 1-2. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и сплетши венец из терна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь иудейский!» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Матфей, глава 27, стихи 27-30. Соучастник смерти невиновного, да еще сознающий это, можно ли сказать о таком властителе, о таком судье, что он невиновен? Мы не знаем дальнейшей судьбы Пилата в его новых воплощениях, но судьба еврейского народа, народа великого ветхозаветного пророка Амоса, предсказавшего беду далекого будущего, общеизвестна. Судьба еврейского народа исполнена трагизма. Она слишком сурова и кровава, и историки всех времен и народов христианской эры так или иначе отражали это из века в век. И с каждым веком до самого конца эпохи рыб жизнь еврейского народа все более и более наполнялась страданиями. Карма, как учит Будда, не сворачивается, как молоко, сразу. Из поколения в поколение искра страданий народных разгоралась в более и более ужасающее кармическое пламя, и в этом пламени горели те, которые когда-то прокричали смерть ему. Горели, как и выбрали сами, не одни, а со своими детьми, внуками, правнуками. Но кого же винить за столь тяжкие страдания, которые следовали за народом на протяжении последних 2000 лет, находя каждого виновного во всех странах и эпохах? Все силы небесные не могут собрать столько силы, сколько один подвиг земной в соединении с силами высшими. Полет над бездной в совершенном одиночестве. Расширение ранее полученного представления. Без знания законов кармы и перевоплощения никогда не понять справедливость обратных ударов, вызванных людьми на самих себя, своих близких, на свой народ, в данном случае еврейский. Никогда не понять, почему страдают, казалось бы, ни в чем не повинные потомки. Вопрос, почему дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто когда-то прокричал смерть ему, должны отвечать за ошибки и преступления своих отцов и далеких прадедов, так и будет мучить людей до конца их дней, но не получит объяснения. Но зная о законе повторных рождений, каждый догадается, что среди страдающих людей, объединенных кармическими узами, среди тех, кого теперь уже именуют правнуками и прапраправнуками, находятся также и те, кто кричал смерть ему. Ни один человек не мог бы сказать, сколько раз уже трагически обрывалась их жизнь и жизнь их близких. И сколько еще предстоит пережить трагедии, чтобы нейтрализовалась страшная причина, зародившаяся 2000 лет назад. Но так как изолированных народов нет, все они вросли друг в друга, то можно сказать, что день, когда толпа иудеев прокричала смерть ему, прокатился кармическим камнепадом по всему человечеству, нарастая до самого конца эры, названной христианской. За полвека до конца второго тысячелетия планета пережила 2 мировые войны. Уж сколько было страданий, но даже к концу цикла люди Земли все еще не рассчитались за то безумие, которое 20 веков назад охватило Иудею, крошечную клетку огромного человеческого тела. Большинству людей черного века, утерявшим чувство братства и единства человечества, свойственна психология Каина, который сказал, что он не сторож брату своему, то есть не несет никакой ответственности за своего брата. Великие учителя говорят, такая психология есть наследие тьмы. Новый мир несет с собою осознание единства всех людей и ответственность каждого за каждого, и за кровного брата своего, и за некровного, за все человечество, за все, что происходит на планете. Носители света, говорится в Агни-йоге, совершенно не повинны в порождениях и удушьях человеческих, и тем не менее они все же не отказываются разделить с человечеством его тяжкую ношу. Мало того, чем выше на иерархической лестнице стоит учитель света, тем большую ношу он взваливает на себя. Мы живем легкомысленно, грешим постоянно, и нам даже не приходит в голову, как из-за нашего невежества утяжеляется земной шар, который держит на плечах титаны, добровольно принявшие на себя ответственность за человечество. Великие учителя суровы в своих определениях, потому что они не приукрашивают правду. Они говорят, что прозрение, озарение, полученное в радости и любви, гораздо сильнее, чем прозрение, даваемое страданиями. Правда, одновременно они указывают и на то, что именно страдания очищают человека, Но, разъясняют они, эволюция вовсе не требует обязательных жестоких проявлений жизни, которые приносят людям особенно болезненные страдания. Нужно оплакивать, видя, как тот или другой народ или все человечество предпочитают избирать себе ужасную судьбу. А все потому, что человек никак не желает усвоить простую истину. Если уже страдаешь, то нужно знать, что это всего-навсего следствие. Почему же трудно понять, что тяжелое следствие не могло быть рождено прекрасной причиной, но только аналогичной? Разве на терне растет виноград? В книге «Надземная» владыка Шамбалы говорит: «Друзья, умейте думать шире широкого». Тот, кто пришел низвести на землю высший огонь, не только не мог ослабеть духом даже накануне казни, но чем ближе становился его последний день, тем сильнее становилась огненность его духа. Таинственная сила высочайшего духа, действовавшая внутри чистейшего человеческого тела, с каждым вдохом ускоряла извлечение из глубин земной материи духовного огня огромной мощи. И чем ближе был роковой день, тем мощнее становился огонь великого сердца. Оно спешило достроить земную опору космического моста для передачи человечеству всеначального огня, необходимого для просветления его затемняющегося сознания, для грядущего огненного крещения. Эта опора строилась в земном сердце совершенного человека по имени Иисус. Другая существовала в вечности, в сердце Христа. Учитель и ученик, отец и сын, Христос и Иисус сердцем трудились даже на кресте. И когда великий распятый, истекая кровью, произнес остывающими губами «Совершилось» Иоанн, глава 19, стих 30, и тут же испустил дух, то было священным знаком. Он завершил таинство мистерии великой жертвы, о которой мы еще долго не будем иметь сколь-нибудь пространного представления. Это, наверное, был жуткий полет над бездной, отчаянный полет в полном одиночестве, в хаосе пространственных образований. Но такое испытание духа было, как уже говорилось, условием последнего, наивысшего посвящения. Будучи в физическом теле, великий воплощенный достиг полного одухотворения всех материальных оболочек, в которых пребывала на земле его душа. Он стал светом. Он сиял 49 огнями 46,3. И его сознание теперь свободно перемещалось через границы миров от низшего до наивысшего сверхчувственного. Человек завершил земной человеческий путь. На Земле свершился еще один редчайший земно-космический подвиг. Подвиг человека, слившегося воедино с Богом, как сливается в единый сосуд вода, до сих пор пребывавшая в ином сосуде. В Агни-йоге сказано: «Все силы небесные не могут собрать столько силы, сколько один подвиг земной в соединении с силами высшими». В содружестве с небесными силами и на пределе сил человеческих завершилось строительство сокровенного космического моста, и в броне, в которую хозяин Земли заковывал планету, чтобы удушить ее в испарениях разлагающегося духа человечества, была пробита смертельная для братьев тьмы и их главы огненная брешь. Через нее устремились на Землю животворные энергии космоса. Была проложена космическая дорога для огня, который Христос пришел низвести на землю задолго до окончания расового цикла. Без этого огня сердце человечества остыло бы, а бездуховный разум мог бы стать величайшей бедой, непоправимым несчастьем. Христос – священный огонь, необходимый для развития человеческого сердца. Он – спаситель человеческого разума от разлагающего невежество. Христос – Спаситель, но в тот роковой день Спаситель, страстно не желая того,

И будет завтра день, и днем тем правит Рим, который тайну знал. Нельзя отмыть водою рук безвинной кровью обожженных. Он вечный Рим, всесильный Рим, один лишь власть имел распять и власть имел, чтоб отпустить. Ему судьбу свою и всех, кто связан с ним, решать». И, может, будет завтра торжество великого всеобщего спасения, а, может, станет этот день началом страшного суда. Неистово молился он, и билась золотым огнем в сердца врагов его любовь в надежде на ответный свет. И в эту ночь вселенским колоколом став своих детей пыталась разбудить земля. О, человечество, не дай ему испить той чаши. О, человечество, ты возлюби себя. В год странный перевертыш год, тысячелетние оплачены счета, и снова над землею печальные звонят колокола. Текст в рамке. Елена Рерих. Письма. 11 декабря. 37 года, 8 июня 36 года. Всем восстающим и кощунствующим против очищения основ единого учения света можно снова и снова сказать: не вы ли распяли Христа? Не вы ли глумились над Ним, когда Он приносил вам свет истины? Не вы ли сжигали и терзали Его последователей? Не вы ли замучили десятки тысяч лучших умов, несших свет знания? Не вы ли остановили эволюцию человеческой мысли и ввергли все человечество в безумие самоистребления? Не вы ли восставали во времена Христа, как и теперь, защищая якобы искажаемые основы единого учения света? Вы изменили свои одежды, но по деяниям можно узнать вас. Так, если великий пример и подвиг Его зажег пламя в сердцах наших, и мы исполняем завет Его, то можно сказать, что он не напрасно пострадал, и принятая им чаша именно запечатлела завет. Но если мы будем воображать, что бы мы ни делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то истинно мы будем этими самыми дьяволами. Конец текста в рамке. Глава 3. Христос пострадал не за вас, но из-за вас. О дьявольских перевертышах. Необходимое дополнение к предыдущей главе. Его ждали. Он пришел. Его не узнали и распяли. Невозможно представить, какая карма ложилось на множество безумцев. Многие сетуют, что учителя света, мол, приходили к другим в иные века, а вот на их долю такое счастье, к сожалению, не выпало, и потому они ошибаются куда чаще, чем могли бы, и грешат больше, чем им самим бы этого хотелось. Неужели таким людям кажется, что учитель должен быть приставлен каждому человеку, чтобы подправлять своими наставлениями каждый его шаг? Скорее всего, с автором не каждый согласится, но все же она убеждена, что мечтание о постоянной опеке учителя – ничто иное, как желание взрослых людей до старости оставаться в памперсах. Думается, лучше все же спросить себя, а уверены ли мы, что способны узнать учителя, если бы он даже оказался рядом? Ведь и Христос не ходил по Иудее в маске, и тысячи народа видели его, касались его, слышали, были свидетелями чудес им творимых, а вот ведь не узнали. Хорошо бы в этой связи поразмышлять над одним евангельским эпизодом, которому уделим больше внимания в другом месте. Как и все остальные евангельские сюжеты, этот эпизод также можно воспринимать одновременно и как факт, и как символ. В данном случае как символ того, насколько мы отдаем предпочтение внешним явлениям, принимая их за действительность. Насколько мы ведомы физическими глазами, но не духовными глазами сердца. Автор имеет в виду эпизод, где рассказывается о том, что ученики Христа, направлявшиеся в Эммаус, встретив учителя после распятия, не узнали его. А ведь они были ученики и шли рядом с учителем, беседовали с ним, смотрели ему в глаза. Но так внешний облик воскресшего Иисуса изменился, ученики не узнали его в своем спутнике. И только спустя время они вспомнили о своем совершенно ином ощущении, ощущении сердца, которое узнало. Глаза не узнали, но сердце узнало. Лишь пробужденное сердце способно безошибочно узнавать учителя в любом облике. Только сердце способно почувствовать учителя, даже если бы он приблизился невидимо. Каждый из нас, кто будет мечтать и горевать от того, что ему пока не довелось встретить учителя, должен прежде всего спросить себя, а готов ли увидеть невидимое и слышать неслышное? Другими словами, готово ли сердце? Каждый, кто жаждет встретить учителя на земле, обязан спросить себя, готов ли к встрече. Должен спросить, а для чего ты сгодился бы учителю в его тяжком труде подвиге полного самоотречения во имя людей? Кто надеется встретить учителя, должен прежде строго проверить себя, очищено ли мышление, укрощены ли страсти, отвергнута ли самость, коварнейшая из врагов человека. А при положительном ответе задать следующий вопрос – готов ли еще до встречи выдержать те многолетние, разнообразные, к тому же абсолютно незаметные испытания, которые обязательны для каждого приближающегося к ученичеству? И, конечно же, прежде всяких вопросов следует задать первейший – готов ли охранить учителя, защитить перед клеветниками и любыми другими обвинителями не только словом, но, может, и собственной жизнью? А готов ли то же самое с такой же преданностью сделать только ради защиты его имени? Не отречешься ли трижды, прежде чем сообразишь о последствиях? Еврейский народ ждал Мессию, и он явился. И он жил среди людей, он учил их и исцелял. Огнем своего сердца он стучался в сердца людей. И в какое-то мгновение сердце народное почуяло зов, и народ поверил. Долгожданный Спаситель пришел. Народ встречал его, как царя от Бога, с пальмовыми ветвями, расстилая пред ним одежды и восторженно крича «Осанна! Слава!». Но народное сердце, прозрев лишь на мгновение, снова погрузилось во тьму, а потому народ уже прокричал совершенно противоположное «смерть ему». В сокровенном учении говорится, что люди не знают и сотой части значения подвига великих учителей. Однако мы также не знаем и тысячной доли последствий от того искажения, которое эти жизни подвиги получают в невежественном толковании. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Учение храма. Наставление 32. «Ах, дети мира сего! Вы разглагольствуете о вашем долге по отношению к обществу, религии, науке и делу, но вы и слова не скажете в защиту брата или сестры, стоящих рядом с вами, буквально на расстоянии звука вашего голоса, в пределах касания вашей руки, когда они подвергаются злобным нападкам другого, совершенно отчаявшегося человеческого существа, сведенного с ума все тем же проклятием эгоизма, которое разрушило и ваши собственные надежды на счастье». Первый закон оккультизма – это защита учителя. Ученику, который может стоять молча и равнодушно, не делая усилий защитить своего наставника, не следует далеко искать причину, почему дверь чертога знания оказалась закрытой. Тот же самый закон, который не позволяет учителю оккультизма защищать самого себя, требует, чтобы ученик встал у преддверия знания, которое и есть учитель, и охранял его от всех вторгающихся. Ученик обязан подниматься или падать вместе с учителем, и первая великая реальность, которая озаряет его пробуждающееся сознание, есть признание его связи и единства с учителем. Учителя приходят и почти неизменно бывают убиваемы, как это было с учителем Иисусом и многими другими до него и после. Убиваемы невежеством и неблагодарностью тех, кому они пришли служить. Точно так же, рано или поздно, уничтожают и всех тех, кто берет на себя тяжесть их труда, расширение мирового сознания и просвещение мира. Если человек хочет узреть Бога, то сначала ему нужно разрушить образ своей самости. Конец текста в рамке. В истории человечества нет более чудовищного перевертыша, чем тот, который связан со смертью Христа. Тот был не от света, кто в глубочайшем затмении рассудка внушил буквальное восприятие священного символа древнейших мистерий о смывании кровью спасителей бесчисленных грехов, порождаемых людьми. Тот, кто внушил это затемненному рассудку, хотел бы отменить основной закон бытия – карму, которая с самого момента пробуждения в человеке разума и самосознания постоянно напоминает об ответственности за каждую мысль и поступок. В первой книге приводились строки из тайной доктрины, которые дали нам понять, что такие высокодуховные сущности, как Христос, Будда, Майтрея могут находиться в человеческом теле, как сыны человеческие, ходить ногами по земле, иметь чувствующую плоть и одновременно существовать совершенно независимо в сверхчувственных областях, в беспредельности пространства, находясь в своем духовном естестве, как отцы. Примечание. В отличие от астральных человеческих тел, астральные тела аватаров, божественных воплощений, сложены из частиц седьмого состояния астральной материи, лучистой материи или материи люциды. Это тонкое тело аватаров великих учителей. Напомним себе, что оно называется облачением нирманакая. Только облачившись в такую материю, духовные сущности, состоящие из света, а значит, как и свет, не имеющие формы, получают форму. Также говорилось о том, что какие сферы мироздания затрагивает причина, порождаемая человеком или народом, из тех сфер надо ждать и следствия. То есть, если мы имеем дело с проявлениями физического порядка, то и следствие будет из физического мира. Если причина есть порождение чувств или мыслей, следствия придут из аналогичных миров, и по воздействию они всегда будут несравненно более сильными, чем физические. А уж если причина затрагивает мир духа, то ее следствие, как несущая радость, так и горе, несоизмеримо ни с ментальными, ни с астральными, тем более с физическими сферами. Когда Христос хотел подчеркнуть эту мысль, он привел сравнение с горчичным зернышком. Горчичное зернышко меньше меньшего, но какой огромный куст разрастается из него, что даже птицы укрываются в его ветках, говорит Христос. Вот так бывает и с духовными нахождениями человека. Пусть он при очередной земной жизни добыл лишь кроху духовных надличностных сокровищ, но даже эта кроха получит замечательное развитие в мире духа и благотворно отразится на следующем воплощении человека. Говоря о горчичном зерне, Христос указывал на последствия благотворные, но в такой же степени притча применима и к отрицательным последствиям причин, затрагивающих мир духа, потому-то и сказано, что хула на Духа Святого не простится никому. Но отрицательные последствия проявляются вовсе не в мире духа, не в мире вечного блаженства, где, согласно закону созвучия, аналогии, ничего омрачающего быть не может. Все отрицательные энергии, затрагивающие высшие миры, чудовищно разрастаясь, получают развитие не в мире духа, а на полюсе противоположном там, где и зародились, на земле. Тяжко отзывается на судьбе человека даже словесная насмешка в адрес иерархии света, в адрес учителей и их учеников. Это сродни кощунству, а карма кощунника почти столь же тяжка, как и карма предателя, говорит сокровенное учение. И если даже из самого малого зернышка зла, посланного в адрес иерархии света, разрастается огромный куст страданий, то что же должен ожидать народ, когда в нем высочайший иерарх предается, а затем подвергается злобным издевательствам, побоям, пыткам и в конце концов убивается как разбойник? Неужели народ, который променял убийцу на сына света учителя учителей, должен ждать за такое злодеяние благодати? Но сколько же бед принесет миру выпущенный на свободу убийца? Но наибольшее он все же обрушит на освободителей. О благословенный грех! За своего Спасителя мы всецело в долгу перед дьяволом. И чем же человечество собирается вернуть дьяволу этот долг? Морем крови? Нет более чудовищного перевертыша. Быть может, настанет время, и многие верующие в догму искупления человеческих грехов смертью и кровью Христа ужаснутся своим заблуждением. Неужели мы каннибалы, и сердце не чувствует всю чудовищность и абсурдность догмы искупления наших грехов не нашей собственной виновной кровью, а кровью Христа? Эта догма не может иметь ни малейшего отношения к спасению людей, она лишь способствует росту их безответственности. Чудовищность и абсурдность этой придуманной церковниками догмы для множества людей стала очевидной с появлением науки и образования. Невежественные теисты породили миллионы атеистов. И хотя атеизм сам по себе и не является положительным явлением, тем не менее это яростный протест логики против нелогичности мертвых догм, в числе которых наихудшая и наиболее абсурдная вера в искупление грехов кровью Христа. Вполне понятно, почему подрыв веры в догму искупления грехов человеческих смертью и кровью Христа вызывает особенно ожесточенное сопротивление церкви. Разрушится основание, разрушится вся постройка. Церковь не может желать разрушить догму, о которой ведем речь, потому что эта догма неразрывно связана с другой, той, которая дает церкви неограниченную власть над человеком, правом священника отпускать грехи. Примечание. О догме прощения грехов священниками подробнее поразмышляем в книге 5, посвященной одному из миров мира сего, ментальному миру. Ярые приверженцы догмы искупления человеческих грехов кровью Христа в потаенных глубинах своего естества не желают, чтобы их лишали права на грех. Люди хотят грешить, но платить за свои прегрешения не желают. Христиане очень хотят верить, что их собственные грехи всегда можно переложить на измученные плечи распятого Христа. К тому же их вера закрепляется тем, что любой грех всегда можно оставить церкви в обмен на очередное слезное раскаяние или в обмен на деньги. Не желая даже слышать о законе кармы, убегая как черт от ладана, примечание к слову о ладане, действительно существуют ароматические вещества, отпугивающие сущности низшего астрала – эвкалипт, розовое масло, мята, хвоя и тому подобное. Ладан – средство двойственное, к тому же будем иметь в виду, что он употребляется также и для введения в транс. Утверждение, что, мол, дым ладана, исходящий из кадила, которым размахивает священник, как и окропление им святой водой, всегда помогает отгонять злых духов, так называемых чертей и бесов, на самом деле требует пояснения. На следующей странице будут приведены слова, сказанные Парацельсом в его книге «Оккультная философия». Ученый-христианин, посвященный в сокровенные тайны природы и человека, знал, что ладан кадила без чистоты священника бессилен и даже опасен. От учения о перевоплощении Приверженцы догмы искупления людских грехов страданиями и смертью лучшего из людей не желают замечать несоответствий того, чему учил Христос, и того, чего они хотят. Такие люди походят на малых детей, которые, играя с мамой в прятки, засунув под кровать только голову и зажмурив глаза, абсолютно уверены, что они надежно спрятались. Прихожане счастливы, когда им на язык кладут крохотный блинчик из теста, они воображают, что едят тело Христа. Они подставляют себя под брызги святой воды, веря, что это защитит их от зла. Они вдыхают дым ладана из кадила в полной уверенности, что он защищает их от бесов. Но вот что, в частности, пишет Парацельс по поводу защитных свойств ладана и святой воды. Некоторые люди верят, что злых духов можно изгнать святою водою или курением ладана, однако не может существовать настоящей святой воды, пока не нашлось человека, который столь свят, что может сообщить воде сверхъестественную силу, и запах ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Ибо их притягивает то, что привлекательно для чувств, и если мы желаем избавиться от них, то было бы более разумным применять для этой цели ароматические вещества, их отпугивающие. Если сказать, что по-настоящему религиозных людей осталось не так-то много среди последователей почти всех мировых религий, иерархи этих религий страшно возмутятся и выставят как щит бухгалтерский счет, где написано, как много насчитывается приверженцев их религии. Но тогда пусть ответят, отчего же дух человеческий разложился повсюду? Кто же творит на земле зло во все возрастающем количестве? Неужто только иноверцы? Таков главный козырь при ответе на подобный вопрос, потому что ни одна религия не желает ни делить с другой, ни тем более уступать свое исключительное право на обладание истиной. И все же противники слепой веры от любой религии сами приходят к выводу, что увеличение зла на земле и прощение грехов находятся в прямой зависимости. Все христианские отцы утверждают, благодаря мученической смерти Иисуса Христа к человечеству пришло искупление человеческих грехов и спасение. На странице 422 приведем фразу, которая принадлежит основателю одной из довольно сильных ветвей христианства. Эта фраза не просто слова. Она одна из колонн, поддерживающих догму искупления человеческих грехов кровью Христа. По своей сути, эта фраза будет такой же абсурдной, как и сама догма, но чтобы автора не обвинили в предвзятости, следует все же сказать, что человек, произнесший эту фразу 400 лет назад, искренне пытался отыскать сокровенные ключи к евангельским тайнам. Но ключи эти он искал на Западе, где они никогда не изготовлялись и никогда не хранились. Эти ключи были всегда только в руках посвященного Востока. Но до Востока сердце этого человека, похоже, не смогло дотянуться. И он, низвергая омертвелые догмы, породил собственную, не менее абсурдную и опасную. Однако вначале скажем, против каких основных догм восстал этот человек, и согласимся, что для такого поступка нужна была большая смелость. Он восстал против самого Папы Римского, причем восстал в самые мрачные века, когда святая инквизиция жгла костры по всему миру, и таких, как он, сжигала живьем. Речь о Мартине Лютере, основателе лютеранства. Примечание. Лютер Мартин, 1483-1546, немецкий мыслитель, общественный деятель, глава бюргерской реформации в Германии, основатель лютеранства, немецкого протестантизма. Протестанты составляют одну из трех главных ветвей христианской религии, возникшей в первом веке в Палестине. Всего за какие-то 400 лет протестантизм оторвал от самой могущественной и самой древней ветви христианства, католицизма, объединявшего в XX веке 660 миллионов человек, Почти половину, 300 миллионов. Православных христиан в мире насчитывается около 120 миллионов. Это русская православная церковь, русская зарубежная церковь, приверженцы нехалкидонских вероисповеданий Востока, в числе которых несториане, монофиситы, монофилиты, христиане святого Фомы в Индии и так далее. Для облегчения процедуры отпущения грехов и для более широкой возможности выкачивания денег Римско-католическая церковь придумала великолепный бизнес – отпущение грехов самим папой заочно. Разумеется, за деньги. Чем богаче был человек, тем большее право грешить получал он непосредственно из рук папы, тем большее преступление ему прощались именем Христа. Заметим, что в православии дело обстоит не лучше. Достаточно вспомнить хотя бы о захоронениях в Псковско-Печорской обители преступников рядом со святыми. В начале 21 века положение в христианстве стало еще более абсурдным. Уже идет речь об отпущении грехов через интернет. Лютер открыто заявил о нелепости, абсурдности и вредности догмы отпущения грехов священством. Он подверг уничтожающей критике и особый статус священства, доказав, что у священнослужителей, даже пусть это будет сам Папа Римский, нет и не может быть никакой привилегии перед Богом. И в Евангелиях нет даже намека на те права, которые присвоили себе святые отцы поздних веков и прежде всего право отпускать грехи. Тем более кощунственно, открыто заявлял Лютер, отпускать грехи за деньги, и уж что совсем выходило за пределы не только учения Христа, но и за пределы здравого рассудка, так это решение папы отпускать грехи заочно. Есть деньги, покупай индульгенции папы, нечто вроде ценных бумаг на отпущение самых разных грехов. Купил бумагу и греши, в прямой зависимости от суммы, перечисленной в папскую казну. Несмотря на то, что низвергать многовековую веру в особый статус священства вообще было немыслимо в то время, все же внутренний протест огромного числа здравомыслящих людей Европы был настолько силен, что Мартину Лютеру удалось фактически одним ударом расколоть могучее древо всесильной римско-католической церкви. Мартин Лютер стал выразителем потаенных мыслей десятков миллионов человек. Продолжение примечания. Именно торговля папскими индульгенциями и побудила Лютера к публичной защите своего учения. Основа его состоит в том, что именно вера – единственное условие спасения души. Добрые дела – лишь следствие проявления веры. Сан священника ничего не прибавляет человеку, никакой избранности здесь быть не может, а потому Лютер дал право самой общине присваивать сан священника любому достойному члену. По воле общины этот сан можно было и отобрать, если священник начал бы злоупотреблять им или проявил бы безнравственность. Лютер заменил авторитет церкви авторитетом Библии. До сих пор толкование ее текстов было только правом священства, другим же верующим запрещалось даже читать ее и соотносить с тем, о чем говорил священник. Выступления Лютера оказались созвучными мыслям огромного числа христиан, давно не соглашавшихся с нелепыми толкованиями Библии священниками, многие из которых были намного ниже по образованности и духовности своих прихожан. По словам Энгельса, тезисы Лютера оказали действие, подобное удару молнии в бочку пороха. В Европе началось мощное движение всех оппозиционных сил против римско-католической церкви. Разумеется, автор тезисов был предан анафеме, но Лютер публично сжег папскую буллу, показав тем самым, насколько для него не имеет никакого значения анафема папы. Несмотря на непоследовательность в некоторых положениях и на более чем странное толкование благоверности греха, Лютер все же пытался уничтожить внешнюю религиозность, пытаясь сделать религиозность внутренним миром человека. Всего за 400 лет лютеранство стало мощной ветвью мирового христианства. К началу 90-х годов 20-го столетия оно насчитывало примерно 75 миллионов человек. Распространено лютеранство в ФРГ, скандинавских и прибалтийских странах, а также в США. Конец примечания. Но вот догму об искуплении грехов человеческих крестной смертью и кровью Христа Лютер все-таки принимал. Мало того, он выразил свое понимание в ужасающей фразе «О беата кульпа, куи талем меруисти редемпторем». «О благословенный грех, который заслужил такого искупителя». Примечание. Елена Петровна Блаватская, «Разоблаченная Изида», второй том, страница 404. Провозглашать молитву греху, который забивал гвозди в руки Христа, и называть такой грех благословенным, не безумие ли? А вот еще более дикая точка зрения некоего святого отца, которого Блаватская назвала, что он более католик, чем сам папа. Не без сарказма, пишет она в «Разоблаченной Изиде», второй том, страница 403. Достопочтимый отец Вентура удостоверяет, что шевалье де Муссо своим трактатом заслужил признание человечества, а еще больше Святейшей Католической и Апостолической Церкви. Он ясно утверждает, что за своего Спасителя мы всецело в долгу перед дьяволом и его ангелами, и что если бы не они, у нас не было бы ни Искупителя, ни христианства. Много устремленных и серьезных душ возмущались по поводу чудовищной догмы Жана Кальвина, родича папы из Женевы, что грех является необходимой причиной величайшего блага. Тем не менее, ее поддерживали посредством такой же логики, как и у де Муссо, и иллюстрировали теми же самыми догмами. Чудовище-перевертыш в 20 веке. Если вы грешны, стоит вам только поворочить пальцами в ранах Христа, и ваш грех будет смыт. Дьявольский перевертыш символа великой жертвы, который в мистериях был символом готовности принести душу и тело на служение миру. Дополнение к предыдущей беседе. «Кровь Христа омыла все наши грехи», говорится в христианских, в том числе в православных церквах. Быстрое нарастание искажений смысла христовых формул, как уже было сказано, началось уже во времена александрийского учителя Оригена, то есть практически через два века после крестной смерти Христа. Но со второй половины XX века искажение учения света во многих проповедях стало принимать невиданные ранее кощунственные формы. Иные проповеди, как уже ранее вспоминали, превращаются в эстрадное пародийное шоу с лицемером в роли главного героя-проповедника. «Христос есть сам грех». Так чудовищно преломилось в сознании иных христианских проповедников истина, что Христос есть именно сама святость и та чистота и красота, к которой устремляется в восторге человеческая душа, у которой не сломаны крылья. А вот этот орет в микрофон: «Христос есть сам грех». Именно так со сцены огромного зала надрывно кричал в микрофон уже упомянутый ранее популярный, представьте себе, американский проповедник. Нет, он не читал проповедь, он орал заученные фразы, то радостно смеясь, как было задумано по сценарию, то, также по сценарию, делал вид, что горько плачет, вытирая кулаками боксера тугие и сухие щеки. «Если вы грешны и хотите очиститься, — хрипло всхлипывая орал он, — вам стоит только вложить свои персты в раны Христа». Воображение – великая сила. Миллионы телезрителей ОРТ-1, которые смотрели на это кощунственное кривляние лицемера, наверное, содрогнулись, представив, как тысячи, миллионы людей лезут своими пальцами в кровоточащие раны Христа, чтобы стать самим чище. Примечание. Одну из бесед пятой книги мы посвятим воображению и узнаем, насколько могущественна эта творческая сила мысли. Размышляя о воображении и слыша подобные призывы, каждый человек способен понять, в конце концов, что такие призывы вовсе не безобидны по своей скрытой оккультной природе. Призывы, подобные тому, что приведен, и можно представить, сколь часто он звучит, могут сильно воздействовать на многих впечатлительных верующих и создать в их воображении яркие картины, которые тут же станут реальностью в тонком мире. Но прежде чем вкладывать даже в воображение свои персты в чужие раны, надо бы на самих себе прежде попробовать, насколько это приятно. Каждому поклоннику подобных проповедников полезно бы представить себя, если уж не распятым на кресте, то просто израненным, лежащим при дороге, а при этом каждый проходящий будет совать в его раны свои пальцы. Если раненому это приятно, значит у него тяжелейшее заболевание психики. Такая патология именуется мазохизм. Если это будет приятно каждому сующему пальцы в чужие раны, то эта патология еще страшнее и называется садизм. Материалы исследований Московского института, где проверяют убийц на вменяемость, свидетельствуют, что всем патологическим убийцам в детстве нравилось мучить животных. Но если здесь кто-то припомнит евангельский эпизод с Фомой неверующим, как и тот вложил свои персты в раны Христа, явившегося ученикам после крестной смерти в ином образе, то автор предлагает набраться терпения, чтобы рассмотреть данный эпизод в свете сокровенного учения во второй части этой книги. А читая Евангелие, кто же скажет, есть ли там хотя бы намек на очищение Фомы таким способом? Вот как все перевернулось в мире вскоре после гибели Христа. Дьявольские перевертыши всеми способами вживлялись в сознание христиан и возбуждали страшное желание отмывать собственную грязь кровью святых. Скажи иным, пей кровь Христа и будешь свят, и разве не нашлись бы безумцы, которые тут же потянулись бы ртами кровоточащим ранам учителей? Христос учит словам молитвы, адресованные Высшему Свету «Избавь нас от лукавого». Лука, глава 11, стих 4, слова из молитвы, данной Христом. «Но люди сами идут к лукавому и слушают его, раскрыв рты». Христос никогда не мог бы произнести ничего подобного, что составляет смысл проповедуемой догмы искупления его кровью. Это было бы равносильно тому, как если бы Христос сказал примерно так: «Давай, народ, распни меня, не бойся преступления, ведь моя кровь омоет тебя и очистит получше ключевой водицы, и не только от этого тяжкого греха, но и от всех других грехов. Я возьму на себя и крест твой, да и тебя заодно, и потащу на себе прямо в Царство Небесное». Разве учитель света учит подобному абсурду? Он говорит совсем другое. «Отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот истинная, хотя и суровая правда жизни. Каждый сам должен нести свой крест, последствия своих прегрешений. И уж если крест кармы оказывается слишком тяжелым, слишком осмоленным, то все равно никто, кроме самого человека, его не очистит и не облегчит. Таков непререкаемый закон человеческой эволюции, которому учит Христос и все великие учителя. Каждым словом Христос учит, что спасение души от падения, как и восхождение человека к духовным высотам, может происходить только через собственные усилия человека, только через самоотвержение, то есть уничтожение самости как скопища всякой нечисти и прежде всего источника корыстолюбия и устремлений поиска во всем личной выгоды. Но говорить о том, что спасение человеческой души от погибели, в пролитии крови великой души, величайшего духа, вошедшего в тело человека, убей человек его, чтобы умыться его кровью, и станешь чистым от мерзостных мыслей. Вот уж воистину дьявольский перевертыш священного символа великих мистерий, подхваченный омраченными сознаниями. В таком случае вера дикарей-каннибалов ничуть не хуже. Они верят, что, поедая мозг врага, становятся умнее. Не лучше такой веры и кровная месть, которая жива по сей день у некоторых народов. Они верят, что только кровью врага можно очиститься, спасти честь членов пострадавшего рода в глазах людей и предков. Елена Ивановна Рерих, 8 июня 1936-го, разъясняет сокровенный смысл слов Христа, когда Он, подавая ученикам чашу с вином, сказал им, что это кровь Его, и ее надо выпить. Примечание. Подробнее, что означает этот символ, мы будем говорить в другой книге. Таинство великой жертвы имеет начало в древнейших мистериях. При последнем посвящении неофиту вручалась чаша, наполненная гранатным соком, символ крови, как источника жизни, редактор. Приняв ее, он выливал содержимое на все четыре стороны в знак своей готовности принести душу и тело на служение миру, то есть пострадать за истину. Так и Христос хотел утвердить этот символ среди своих учеников для закрепления памяти о подвиге и завете в грядущих поколениях. Но никакое механическое причащение не может спасти души наши, ибо вера без дел мертва есть. Как видим, символы великих мистерий, воспринятые буквально, могут превращаться в умозаключение дикарей, поедающих мозг врага, чтобы через желудок прибавилось ума. Не имеющие ключей от древнейшего языка символов, слепые учители ведут слепых учеников. Но Христос не стенам храма сказал, что при этом бывает. Если слепой ведет слепого, оба падают в яму. Христианские отцы после оригеновских веков накрепко замуровали на века от христиан законы перевоплощения и кармы. И христиане до сих пор не принимают жизнь как длиннейшую цепь ими порождаемых причин и соответствующих им следствий, которые неизбежно настигают человека и всех, кто с ним связан в новых жизнях. Они внимают учению, которое отучило миллионы от ответственности за собственные мысли и дела. Самые кровавые дикарские представления о жертвоприношении не просто оживают, но достигают предельного извращения в догме о необходимости той чудовищной жертвы, какая по воле сатаны была принесена в Иудее 2000 лет тому назад. Примечание. Было время, когда в Иудее отцы, свято веря, что приносят желанную кровавую жертву Богу, наподобие Авраама, решившего убить своего единственного сына, воспринимали древнейший символ, библейскую аллегорию, в прямом смысле и убивали своих детей, будто мясники ягнят, доказывая свою преданность Богу. Но разве современных иудеев это не повергает в ужас? Но почему же пролитая кровь великой души за долгие 2000 лет так и не очистила людей от мерзостей и не сделала более счастливыми? А вот развращенность духа, греховность возросла настолько, что к концу XX века достигла черты, переступить которую было бы равносильно самоубийству. размышляя над догмой искупления кровью Христа при грешении, совершенных человечеством, думаешь, неужели и в начале 21 века христиане, окажись они в той толпе, которой неистово требовала смерти Христа, также выбрали бы не его, а убийцу Вараву? И священники нынешние, неужели, повели бы себя так же? Неужели не нашлось бы ни одного, кто решил, что истинно христианским поступком будет предложить для распятия себя вместо Христа? Разве это не возможность показать, что они в самом деле любят Христа более себя и правильно понимают его завет «отвергнись от себя» и кульминационную точку «нет большей любви, чем отдать душу свою за друзей своих»? Если читатель решился бы вместе с автором продолжить условное тестирование, тогда пусть вообразит, что и он оказался в Иудее в тот роковой день, когда был распят Христос. Давайте спросим себя, прокричал, прокричала бы и я смерть ему? Пусть каждый спросит себя, готов, готова ли я распять Христа только потому, что его смерть и его кровь смоет грехи, наделанные мной. Наши ответы на эти вопросы покажут нам, что нас больше притягивает – свет или тьма. За кем идем? За Христом или за Антихристом? Готовность в любое мгновение защитить Учителя любыми средствами и, если понадобится, то отдать жизнь за своего «него» – именно этого требовали от ученика великие мистерии. Но даже с точки зрения тех христиан, кто не слышал ни о каких мистериях, разве готовность отдать жизнь за Учителя Света не будет поступком героическим, в высшей степени прекрасным и достойным подражания во все века? А с позиции кармы такой поступок означал бы мгновенное духовное преображение человека, вознесение души в высшие миры. Разве не эту мысль древних мистерий хотел запечатлеть в нашем сознании евангелист, повествуя о разбойнике, распятом рядом с Христом, испытывающем муки, но все же нашедшем силы защитить его от злопыхательства другого разбойника? В этом эпизоде видим, как мгновенно очистился от собственной грязи грешник. И он не просил Христа разрешения измазаться его кровью, хотя стражники вполне могли бы разрешить так поглумиться. Очищение произошло только благодаря извлечению из недр души собственных духовных сил, а это извлечение стало возможным благодаря искреннему желанию защитить Учителя, пусть даже только словесно. Другой возможности уже не было. Человек находился на пороге собственной смерти. И мы видим, какие тяжелейшие беды прозревал Христос для тех, кто, пребывая во здравии, мог, но не захотел защитить его ни от оскорблений, ни от смерти. Идя на Голгофу, Христос сказал иерусалимским женщинам, плакавшим о нем, что они должны плакать о себе и о своих близких, которые требовали его смерти. Учитель мог пройти путь подвига и без рычаний толп. Именно толпы вели великого учителя под особое страдание. Хотя часть приведенного ниже фрагмента письма Елены Ивановны Рерих уже знакома, но чтобы не заставлять читателя перелистывать страницы, повторим их и дополним другими очень значительными строками из того же послания. Елена Ивановна пишет: «Не будем думать, что Христос, этот великий дух, не знал ему сужденного. Каждому носителю подвига предлагается полная чаша, и он сам избирает, хочет ли он принять ее всю или только часть ее. По закону антитез самое худшее приносит самое лучшее. Кто же из мужественных подвижников не примет полную чашу?» И в учении Агни-йоги редактор советуется принять всю чашу. Привожу выдержку из одной беседы с учителем. «Именно толпы своими криками вели великого учителя под особое страдание. Толпы, те же самые толпы кричали о царстве, и они же торопили на казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеств. Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Учитель мог пройти путь подвига и без рычаний толп, но именно исцеленные им наполняли пространство угрозами и проклятиями. Правильно считать свободную волю высшим даром, но как разумно нужно пользоваться этим драгоценным сокровищем. Именно в жизни, а не в смерти Христа заключалось спасение человечества. Христос пострадал не за вас, но из-за вас. Если же исходить из догмы искупления грехов человеческих смертью Христа, то он должен был бы молить Отца вовсе не о том, чтобы тот пронес мимо Христа горькую чашу с человеческим ядом. Моление Христа в ночи Святого Четверга должно было бы быть об обратном. О благодарении Иуде, о благодарении сатане, о благодарении за предстоящую смерть. Короче, то должна была бы быть радостная молитва, но не та, которая была произнесена в отчаянии, со скорбью душевной и ужасанием. Исходя из догмы, выходит, что подстрекаемые первосвященниками и старейшинами орущие толпы невежественных и слабовольных людей вперемешку с бесноватыми, а их, как показывает Евангелие, в Иудее было очень много, должны были войти в историю христианства не палачами, чудовищно осложнившими карму, а спасательным плотом для человечества. Но здравый рассудок не может согласиться с таким абсурдом. Христос заклинал людей не убей, ни действием, ни мыслью, но его убили. Но неужели, если бы случилось так, что все же никто не захотел бы убивать Христа? Разве не для воспитания благоразумия и сострадания приходили к людям учителя света, среди которых были и наивысшие иерархи, такие как Христос? Елена Ивановна Рерих в одном из писем 8 июня 36-го вспоминает: «Помню мою беседу о жертве Христа с одной миссионеркой, которая при этом била себя в грудь и истерически выкрикивала, что она знает, что Христос пострадал за нее и тем спас ее от вечных мучений. На что я ответила ей: вы ошибаетесь, Христос пострадал не за вас, но из-за вас». Любой нормальный человек сделает тот же вывод. Христос пострадал из-за жестокости людей. Именно в жизни величайшей души, а не в ее смерти, заключалось бы для людей их спасение. Христос не учил людей делать грехи, наоборот. Он учил, как нужно жить, чтобы и самому не совершать грехов и помогать другим их не делать. Христос учил высшей этике жизни, призывая к сотворению добра, но не зла. Христос учил, как очищать жизнь, а не загрязнять ее, тем более таким тяжелейшим ядом, как коллективное убийство. Христос учил законам причин и следствий и низводил на землю красоту высшего мира, которая называлась «любовь». Поэтому, чем дольше находился бы Христос среди людей, другими словами, чем дольше прожил бы Христос, чем благожелательнее были бы к нему люди, тем лучше было бы не только для народа Иудеи, но и для всего человечества. История человечества в этом случае была бы совсем другой, и конец эпохи рыб не был бы столь зловещим. Как же можно утверждать, что кровь Христа принесла миру искупление грехов, если конец эпохи рыб, конец XX века, ознаменовался не объявленным началом Третьей мировой войны? Правда, в пору, когда жила автор, эту войну так не называли, хотя в начале XXI века это было уже очевидностью. Эту войну не называли так, потому что она не имела аналогов в длинной истории земных сражений. В ней не воевали страны, не воевали народы, но люди погибали каждый день. Самолеты и вертолеты падали, сбитые ракетами. Взрывались наземные и подземные поезда, автобусы, частные автомашины и бронетранспортеры. Взрывались жилые дома и военные посты, административные здания, больницы, полицейские участки, школы, рыночные прилавки, небоскребы, подземные переходы, рестораны, дискотеки и так далее. Передовая на этой войне была везде, а тыла не было нигде. Никто не знал, где находится противник, каковы его арсеналы и цели. Когда эта война началась, даже военные не поняли, что это война. А когда поняли, то не могли даже приблизительно сказать, когда она может закончиться и как ее можно прекратить. Эту войну, охватившую практически все страны, где жили иудеи, христиане и мусульмане, назвали терроризмом. Это был глобальный терроризм. Называли множество причин его появления, но была среди них и неназванная – кармическая. Иудеи, христиане и мусульмане кармически крепко связаны, ведь это три религии родственные. Это три корня единого древа, листва которого укрывает добрую половину человечества. Большая часть христианской Библии – это священное писание иудеев, Ветхий Завет. Мусульмане, почитая заветы Авраама, почитают и Иисуса – Иссу, как одного из своих величайших пророков, который был предшественником Магомета. Раз эти религии кармически связаны, значит, происходящее в одной отражается на других, а потому убийство в Иудее, посланца высшего мира, завязало крепчайший, тройной узел религиозной кармы, а развязываются такие узлы очень тяжело, проливаемая кровь не водится». И все же боги смывают грехи человеческие не водой, кровью человеческой, проливаемой по собственной воле человечества. Смывают грехи человеческие боги также и своею кровью, но у богов не человеческая кровь, их кровь – огонь. Когда наступают сроки, эта огненная кровь проливается над греховным человечеством, как огненный ливень, и только так земля очищается от человеческого безумия. Такое время при смене эволюционных расовых циклов по тяжести настоящее светопредставление, тот планетарный катаклизм, который Христос назвал гиенной огненной. Как видим, за зло не было обещано добро. Учителя Шамбалы не одобряют безбожие. Это не что иное, как признак глубочайшего невежества людей относительно устройства мира и человека как микромира. Но, говорят учителя, и кощунство церковников – это вовсе не наше дело. «Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Смерть Христа – не искупление человеческих грехов. Это величайший из грехов человечества, и он должен быть искуплен. Спаситель, искупитель или искуситель? Заключительный аспект рассматриваемой догмы искупления. Возьмем пример типичного искушения из жизни учащихся и студентов. Например, как мы назовем своего друга или подругу, который нас уговаривает пойти на вечеринку в период разгара экзаменационной сессии. К тому же, друг хорошо знает, что мы были не очень-то прилежны в течение года, а мы совершенно не уверены в том, что не вернемся с экзамена с хвостом. «Да, — говорит наш друг, подруга, — я понимаю, это самое неподходящее время, но даже в период экзаменов надо разумно сочетать зубрежку с небольшим отдыхом. Ну, что ты запихнешь свою перегруженную голову, а потому тебе совсем не помешает чуть-чуть передохнуть, отвлечься, расслабиться. Тем более там будет дружеская компания, балдежная музыка. а уж уйти ты сможешь, когда захочешь. Ну и так далее. Если сейчас станем обсуждать проблему труда и отдыха, которая состоит из множества различных аспектов, то уйдем очень далеко от темы этой беседы. Поэтому мы просто спросим себя, так пойдем мы на вечеринку или устоим? Но в любом случае мы все же назовем нашего друга или подругу, может в шутку, может всерьез, искусителем или искусительницей. Уж очень неподходящее время они выбрали, но для искушения самое-таки лучшее. Ох, как они нас соблазняют, как приятно искушают, а мы решаем, как поступить. Мы выбираем, что предпочтительнее, продолжать готовиться к трудному для нас экзамену или все же пойти и расслабиться. В жизни человек встречается с различными видами искушений каждый день, а то и несколько раз на день, и у разных людей бывает самый разнообразный спектр искушений, от вроде бы совсем невинных, чебуховых, вроде бы совершенно не чреватых никакими осложнениями, до искушения совершить тяжкое преступление. Жизнь так складывается, что если проанализировать каждый день, то можно видеть, что жизнь почти сплошь состоит из соблазнов. Это самой жизнью, кармой, испытывается со всех сторон наша высшая и низшая природа, испытываются разные стороны нашего характера или пробуждаются совершенно новые, но в любом случае, прежде всего, проверяется здравомыслие нашего рассудка и сила нашей воли. Сказано Христом, что невозможно не прийти соблазном, но если, сталкиваясь с искушением, мы понимаем, что оно до хорошего не доведет, и твердо отвергаем предложение искусителя, значит, наша воля одержала победу, может, совсем маленькую, а может, по-настоящему великую, но не будем забывать о значимости малых вещей, составляющих великие. Если искусителю удастся сломить нашу волю и навязать свою, значит, мы повержены, и не может быть сомнений, наша карма в соответствии с тяжестью искушения осложнится, но искусителю достанется от кармы не только в случае победы, но и если он даже не добьется своего, как и лицемер, придет время, и искуситель тоже тяжко заплатит за свои дела. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море». Лука, глава 17, стихи 1-2. Если принять безумную идею, что только смерть Христа могла принести людям искупление, то выходит, что Христос был вовсе не искупителем, а искусителем. И без того грешных людей, большинство которых, к тому же, еще недостаточно сознательны и не ведают, что творят. Если принять подобную идею, то выходит, что на землю Христос явился специально, чтобы не останавливать людей, творить грехи, а, искушая, натолкнуть на величайший из грехов, предоставив им возможность убить себя, Сына Бога. Но вернемся снова на ту скорбную дорогу, на которой оставались последние следы ног великого учителя. Разве христиане, изучающие Новый Завет, не могут соотнести существующую догму искупления хотя бы с тем, что говорил идущий на Голгофу Христос, плачущим по нему женщинам Израиля? Разве учитель света был рад, что идет на распятие, благодаря которому, исходя из догмы, все будущие поколения, все его последователи уже не будут страдать от грехов? Другими словами, они уже заранее прощены, что бы ни вытворяли в будущем. Христос, приближаясь к месту казни, не сетует на людей, что они за добро воздают злом. Таков нрав неверного рода сего, такова оказалась воля народа. Но даже идя на Голгофу, Христос учит закону кармы. Если так страшно поступает народ, срубая зеленую ветвь, то разве трудно представить, что может статься с сухими ветками? Спрашивает он израильских женщин, плачущих о нем. В каких только образах Христос не пытался дать понять людям, что тяжкая причина порождает столь же тяжкое следствие. Как народная карма слагается личными кармами людей, так и общечеловеческая карма включает в себя карму всех народов Земли. Карма еврейского народа, страшно отягчившись распятием Христа, страшно отягчила и общечеловеческую карму. Это ужасало Христа, когда Он молился накануне казни. А потому Христос не мог толкать людей, чтобы они столь диким и кровавым способом пытались добыть себе лучшую долю, потому что такая доля будет оплакана кровавыми слезами. Христос не искуситель. Христианские отцы твердят то, что никогда не может уложиться в логику здравомыслящего человека. Они соглашаются, что сатана плох, но все же, если бы не он, то у человечества вообще не было бы никакой жертвы искупления, то есть не было бы спасителя. Выходит, человечеству надо благодарить сатану за жертву искупления, за появление спасителя. Но это логика не Христа, это логика антихриста. Не в человеческих силах познать все аспекты тайны великой жертвы, на которой держится мир и на которой основана единая религия любого человечества – религия мудрости. Но уже то, что такой дух, как Христос, воплотился среди людей, уже одно это – великая жертва с его стороны, и звезда утра пришел вовсе не искушать, и без того уже сильно отемненных людей, но чтобы попытаться поднять их быстро угасающий дух. Он пришел, как приходил и ранее, и как приходят все учителя света, в час наибольшей нужды, когда стонут сердца человеческие и затуманивается взор от невыносимой боли. Чтобы помочь людям выбраться из тьмы невежества, куда старался погрузить их враг света, чтобы помочь превозмочь отчаяние, Христос, как и все учителя, готов был даже принести себя в жертву, подобно тому, как любая мать готова принести себя в жертву врагу во имя спасения от него своего ребенка. Учителя света оттого и называются владыками сострадания, что они знают, нет большей любви, чем отдать душу свою за друзей своих. Но так перевернуты эти слова. Желать себе смерти, как того желал и сатана, действующий через неразумие людей. Это означало бы низвергнуть все законы, которым Христос учил, и прежде всего закон причин и следствий. Но Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Лука. Глава 9, стих 56. Здравый смысл требует сделать следующий вывод. Не искуплением для людей стала смерть Христа. Насильственная смерть Учителя Света из всех грехов человечества стала величайшим грехом. Не жертвой искупления человеческих грехов стала крестная смерть Христа, а жертвой, стучащейся в сердце каждого человека и взывающей к восстановлению космической справедливости, то есть к искуплению чудовищного преступления, подобного которому еще никогда не совершалось в человечестве. Так, если пример и подвиг Христа зажег пламя в сердцах наших, и мы исполняем завет Его, то можно сказать, что Он не напрасно пострадал, и принятая им чаша именно запечатлела завет. Но если мы будем воображать, что бы мы ни делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то истинно мы будем этими самыми дьяволами. Никто не может спасти другого, лишь собственными усилиями поднимается дух в сужденные прекрасные миры. Письма Елены Рерих, 1932-1955, издательство «Вико», Новосибирск, 1993 год. Кажется, приводимые слова матери Агни-йоги – это лучшее, что можно отыскать для завершения размышлений по поводу чаши Христа и абсурдности пресловутой церковной догмы, которой мы вынуждены были посвятить не одну беседу. Изложенная в свете сокровенного учения Шамбалы авторская версия, с которой читатель может соглашаться, а может и не соглашаться, была написана ею в 1989 году, а затем под заголовком «Моление о чаше» опубликована в ранее изданном трехтомнике. Примечание издателя. Лариса Дмитриева. Тайная доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах. Стихотворное изложение версии смотри на странице 411 данной книги. Веру автора в правильность заключительного утверждения укрепили не только приведенные слова матери Агни-йоги, но и слова учителя Иллариона в книге «Теогенезис», впервые изданной на русском языке в 1994 году. Учитель пишет: «Человек может и должен взглянуть в лицо, предоставленной Христом реальности. Великая жертва Христа сейчас должна быть искуплена человеком». Теогенезис, Рефлбук, Ваклер, 1994 год, страница 237. Наступил черед и христианскому миру сделать выбор своей кармы. Елена Рерих, строки из письма 26 мая 1934 года. В тайной доктрине Блаватской указывается, что евреи заимствовали свои представления о космогонии из Индии и от халдеев и египтян, потому и Моисей, как еврей и ученик египетских жрецов, должен был знать о законе кармы. Также в той же тайной доктрине указывается, что еврейский народ – выходцы из Индии. Одно из тамильских низших племен вышло из Индии и смешалось через браки с теми семитическими народностями, с которыми ему пришлось столкнуться в странствовании своем. Конечно, неприятие евреями очищения древнего учения, которое им приносил Христос, и допущенное убийство его, а также преследование его учеников, тяжко повлияли на карму еврейского народа. Точно так же, как гонение последователей Будды и изгнание буддизма из Индии браминами породило печальную судьбу Индии. Будда приносил народам Индии свободу уничтожением системы каст, но Индия, изгнав буддизм, предпочла рабство. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Теогенезис. В сердце Бога. Учение храма. Не забывайте, что не существует малых вещей. Рука, протянутая в момент особо великой нужды, сильно задевает сердечные струны упавшего, присоединяя их к сердцу Бога. Великие водители приходят к человечеству во время символической зимы, в час наибольшей нужды, когда стонут сердца человеческие и затуманивается взор от невыносимой боли. Жертвенной любовью и служением они помогают человеку превозмочь отчаяние, но они не могут искупить чужую вину, каждый должен сам отвечать за свои поступки». Ни Бог, ни ангел не восстановят за человека нарушенное равновесие. Он должен сам сделать это. Конец текста в рамке. Словесное признание и исповедание Христа или Будды одно, но принятие их учения сердцем и следование им нечто совершенно другое. Истинный последователь Христа или Будды – тот, кто признал основы единой всемирной доктрины, напитавшей их. Только такой последователь вступает в цепь духовной эволюции. Учение Христа тоже искажено до неузнаваемости, и пришло время очищения его. Наступил черед и христианскому миру сделать выбор своей кармы. Оставляя духовенство в стороне, никому, кроме логически мыслящих и отважных исследователей, не следовало бы заниматься книгами, подобными этой. Примечание. Хочу напомнить, если нет других указаний на название книги, то таким образом я цитирую фрагменты писем Елены Ивановны Рерих из двухтомника, выпущенного при жизни Елены Ивановны в Риге в 1940 году. Переиздание выполнено Белорусским фондом Рерихов и Промеб 1992 год. Такие ныряльщики за истиной обладают мужеством иметь свое собственное мнение, так писала Елена Петровна Блаватская, заключая предисловие ко второму тому «Разоблаченные Изиды». Под заголовок этого уникального труда, взорвавшего сразу же после его выхода общественное сознание наиболее просвещенных граждан США, гласил «Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии». Примечание. Блаватская, «Разоблаченная Изида». Тем, кто уверен, что соответствует требованию мужественного ныряльщика за истиной, можно советовать обязательно изучать эту книгу. В аспекте рассматриваемой темы чрезвычайно полезна глава 10 «Миф о дьяволе». В ней мы найдем разъяснение сокровенного значения символизма и аллегории книги Бытия, которые совершенно изменят наше представление о том, кого христианское священство называет дьяволом, и о догме искупления, еще более углубят темы, начатые в Изиде, два тома «Тайной доктрины». Русскоязычный читатель был лишен возможности ознакомиться с разоблаченной Изидой ровно 115 лет. Вначале стояли на страже цензоры царской России, затем их сменили идеологические стражи тоталитарной системы. Только в 1992 году Российское теософское общество, Москва, издательство «Сфера», издало эти бесценные книги и произведения Елены Петровны Блаватской. Приведенные слова Блаватской не устареют ни в 21 веке, ни в 31. И разоблаченная Изида, и тайная доктрина вовсе не собираются выдавать всех своих тайн, но нам и выданных тайн более чем достаточно. Нам пока бы ассимилировать хотя бы элементы начал, сокровенный алфавит. Размышляя об опасности человеческого ума, развиваемого без союза с высшими огнями сердца, мы прежде всего должны помнить о том, что такое развитие приводит к безумию, к умножению зла на планете, и человечеству неизвестно более страшного по последствиям проявления безумия, чем распятие посланца высшего мира. Все, что будет потом в течение 2000 лет, это лишь нарастающие по силе обратного удара, кармические следствия трагедии, событий, происшедших за городской стеной Иерусалима на горе со зловещим названием «Череп» Голгофа. Но как бы жестоко ни расправлялись силы тьмы со всеми носителями света, они никогда не могут победить, потому что тьма конечна, и в этом, говорят великие учителя, первая причина непременного поражения зловещего воинства сатаны. Вторая причина заключается в космической изолированности темных служителей. Хотя это явление носит планетарный характер, но все же оно местного значения, говорят учителя. Служители тьмы, то есть существа человекообразные видом, но по строению бессердечные, бездушные, что следует понимать буквально, ибо человеческой души у них уже нет, существуют только на Земле, на высших планетах. Примечание. В дальних мирах, конечно же, есть несовершенство, то есть высшие и низшие ступени эволюции, но темных сил, которые создаются человечеством и действуют против человечества через человечество, нет. Того, что называют тьмой, темными силами, служителями тьмы, темным воинством, сатанизмом, сатанистами, братьями тени, черной ложей, черным братством, твердыней зла, возглавляемой сатаной, нет. Третья причина обреченности тьмы заключена в самой ее природе. Тьма сама разрушает самое себя. Бесконечен и всепобеждающий только свет. И когда Христос сказал «небо и земля придут, но слова мои не придут», примечание, Матфей, глава 24, стих 35, он указал на законы жизни, которая развивается в беспредельности только благодаря всепобеждающей силе света разума. Противоположность света – тьма, темная сторона двойственного разума, воплощенная на земле, кама-манас, Пока кама-манас не просвещен высшим светом, манасом, человек будет тяготеть ко всему низшему. Пока рассудок человека не одухотворен высшими огнями сердца, он будет оставаться слепым, холодным, эгоистичным, наполненным различными страстями, воистину дьявол. Бездуховный ум человека – причина всех его бед. Елена Рерих. Распятием Христа Иуда дал миру нового Бога. Как же это понимать после предшествующих бесед? Иуда был давнишним предателем, и уже не раз он предал Христа, и о том, когда больше всего искажается учение свет. Слишком коротким оказалось спасительное для людей воплощение величайшего духа, посланника утренней звезды в человеческом теле, всего 3 года. Но каждый день пребывания Христа в теле Иисуса, каждый его шаг среди людей был невыносимой пыткой для князя мира сего. Наверное, сатана не раз делал попытку лишить Иисуса жизни, ведь не случайно же Христос потом изберет именно чистейшее тело этого адепта для своего временного пребывания на земле и выполнения своей сокровенной миссии. Как говорят Евангелия, Иисус, исчезнув из Палестины в отрочестве, отсутствовал очень долго. Из других источников мы узнаем, что Иисус, известный под именем Исса, учил народы Азии. Но ни в одном народе хозяину земли, князю мира сего, не удалось реализовать свой дьявольский план. Это удалось лишь в том печально зловещем месте на земле, где воедино слилась свободная воля самого малого и бесправного народа и самого большого и могущественного, воля окраинно-колониального Израиля и воля Римской империи. По словам учителей, над вратами начала нашей эры зловещие пылали слова «карма Израиля». Но конец может быть обозначен последним страшным кармическим аккордом под названием «карма Рима». Примечание. Нынешние итальянцы не имеют отношения к древним римлянам, так же, как и нынешние египтяне к древним египтянам. Древние римляне – одна из последних ветвей атлантов. Их цивилизация была очень короткой. Современные итальянцы – арийская раса. Древние римляне уже давно воплощаются на острове, известном как Англия. Могущество Великобритании в новой эре превысило могущество Древнего Рима. Англии удалось захватить большую часть планеты, и многие колонии ей удалось удержать почти до середины XX века. Христос знал, что рядом с большим светом обязательно всегда будет тот, через которого тьма попытается погасить этот свет. В темную эпоху в человечестве много ярых во зле и очень мало ярых в добре, говорит Матерь Агни-йоги. Христос знал, кто предаст его, вот как он говорит об этом ученикам на прощальной тайной вечере. «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол!» – это говорил он об Иуде Симонове Искариоте. Иоанн, глава 6, стихи 70-71. Совсем не случайно самое тяжкое предательство нарицательно называется Иудиным, а самый страшный и мерзкий предатель именуется Иудой. Также не случайно запечатлен в сознании народов и отвратительный символ такого предательства и наиболее страшного лицемерия – поцелуя Иуды. Евангелие запечатлели в сознании многих поколений, также и то, что ожидает Иуд всех мастей, даже палач не пожелает прикоснуться к подобной мерзости. Потому-то Евангелие сообщают нам о самоудавлении Иуды. Это и зловещий факт, и зловещий символ. Учителя говорят, что человек бессознательно избегает открыто проявлять предательство. Почему? Потому что душа запечатлела, что во все времена во всех народах ничто не возбуждало большего страха, чем коварное предательство. И одновременно люди не знали и отвращения, презрения, ненависти большей, чем отвращение, презрение и ненависть к предателю. Владыка Шамбалы в книге «Надземная», параграф 86, говорит, что учителя всегда предусматривают нападение темных, которые используют все средства только чтобы сократить жизнь светлых тружеников. Великие учителя в основном работают на благо человечества, находясь в тонких телах, но иногда для выполнения особой миссии им необходимо пребывание именно в физическом теле. Темным это также известно. Христос, конечно же, знал, тьма напряжет все свои силы, все коварство, всю ярость, чтобы уничтожить его физическое тело и таким образом сократить время пребывания на земле среди людей в теле человека. Христос знал, что к нему попытается подобраться сам князь мира сего и для этого подыщет наиболее подходящего проводника. Вот что писала Елена Ивановна Рерих. Относительно того, знал или не знал Христос, кто скрывался в личности Иуды. Напрасно думать, что Христос, приближая Иуду, не знал, куда приведет свободная воля этого ученика. Нет, он знал. Он знал и конец свой, ибо Иуда не впервые приближался к нему. Христос знал, кто прятался под обликом Иуды. Иуда был давнишним предателем, и уже не раз он предал Христа. Письма Елены Рерих, 2 том, 5 июля 1938. Да, таков закон. Рядом с любым носителем света и самым большим, и самым малым – всегда будет Иуда. Свет всегда притягивает тьму, но тьма, приближаясь к свету, разлагается, исчезает. Да, сатане удался его коварный замысел. Величайший из сынов света был предан, публично унижен и принял мучительную и, казалось бы, позорную смерть на кресте. Но что из этого вышло? Победа или сокрушительное поражение сатаны? Чуть дальше мы получим ответ. На странице 447 будет дано продолжение письма Елены Ивановны Рерих, отрывок из которого только что был приведен. Сейчас же, как бы в продолжение предыдущих бесед, пишущей эти строки, вспоминается один чрезвычайно странный, она бы сказала, диковато-безумный рассказ одного в свое время известного советского писателя – Юрия Нагимина. Как назывался рассказ, уже забылось, но все же помнится, что он был опубликован в 1992 году в февральском номере «Огонька» журнала чрезвычайно популярного и издававшегося громадными тиражами. Трудно сказать, из каких темных закоулков сознания могло вывалиться на странице массового издания сочинение, прославляющее Иуду. Писатель упивался своим открытием, доказывая, что Иуда был вовсе не исчадием ата, а настоящим героем. Писателя, похоже, вдохновляли дьявольские перевертыши, с которыми мы познакомились в предыдущих беседах. В своем рассказе о Христе писатель превратил Иуду в друга Христа. Таким образом, Христос превращался в великого мистификатора, в актера, играющего главную роль в сценарии, написанном совместно с сатаной. Христос, как выходило из нагибинского сюжета, страшно оклеветал перед человечеством своего ученика Иуду, назвав его дьяволом. А Иуда, оказывается, вовсе и не дьявол, он, оказывается, вовсе не собирался предавать Христа. Следовательно, читатель должен сделать вывод, что все ранее сказанные слова Христа, что его предадут, не более чем игра на публику, а попросту ложь, заранее разработанный хитроумный сценарий. По Нагибину выходило, что Христос договорился заранее с Иудой, чтобы тот его предал. Но исходя из такого посыла, выходит, что Христос договорился с Иудой также и о том, чтобы тот себя же и повесил, то есть совершил бы самое тяжкое для души преступление. Хотя почему бы в этом случае не отыскать для героя более достойную смерть, если уж в ней была необходимость? Ведь разве не известно, что самоубийц даже на кладбище не разрешалось хоронить только за его оградой? По Нагибину Иуда-дьявол оказывается наиболее преданным учеником Христа, наиболее любившим учителя. А потому писатель делает неимоверные усилия, чтобы реабилитировать предательство. Он возносит поступок Иуды до высоты самопожертвования. Знал или не знал писатель, но мораль, которую он проповедует в своем диком рассказе, взята из тайного кодекса иезуитов темных веков. Хорошо бы прочесть разоблаченную Изиду Блаватской для некоторого представления об этом зловещем кодексе. Никто лучше иезуитов не умел и не умеет переворачивать заветы Христа и заветы Антихриста. Нагибинская трактовка превращает подвиг Христа и его мученическую смерть в небывалый фарс, в розыгрыш одураченного человечества. Неведомо было писателю Нагибину, что есть непреложный космический закон, закон созвучия. Поэтому, говорят учителя, невозможно вообразить какой-либо сговор и дружбу между посвященным правого пути и посвященным левого пути. Другими словами, иерарх света и иерарх тьмы никогда не могут быть ни союзниками, ни друзьями. Этот закон можно объяснить и ребенку, например, включив в темной комнате свет. Согласно закону созвучия, аналогии, высшая душа, говорят учителя, не может принять ничего, что ей не соответствует. То есть низшее «я» человека никогда не поймет и не оценит высшее «я», пока не изменит своей природы, а именно пока «я» не преобразует себя до той степени духовности, которая свойственна высшей душе. Лишь в этом случае человек может сказать «я» малое и я большое – это одно целое, я и Отец мой Небесный – единое. Преданность, верность, качество духовное – позитивное. Его бездуховный негативный аспект – неверность. Неверность потому и называется так, что она разрушает принцип веры, доверия, а значит порождает противоположную энергию – предательство. Пока мы несовершенны, нами управляют не только положительные энергии, не только позитивные принципы, но и отрицательные. Все зависит от того, что мы вырабатываем, насколько развита в нас воля и куда мы желаем ее устремлять. Но, утверждают учителя, среди множества принципов нет презрения и опаснее того, который называется предательством. И последствия предательства становятся тем пагубнее, тем трагичнее, если нарушен принцип преданности учителю, преданности служению. Теперь вернемся к прерванному письму Елены Рерих. Иуда был давнишним предателем, и уже не раз он предал Христа, но давно уже сказано, что именно джинны строят храмы. Распятием Христа Иуда дал миру нового Бога. Также и другие высокие духи знали, когда к ним приближался тот или иной предатель. Законы кармы сложны, и часто предатель приближается не по нашей личной карме, но по карме групповой или даже народа. Каждое предательство для предаваемого есть светлое возношение, но ужас бездны для предателя и попустительствующих ему. В приведенных словах те, в ком молчит интуиция, могут усмотреть противоречие. А кто-то, чего доброго, усмотрит и оправдание предателя Иуды по-нагибински. «Вот видите, — скажут они, — сами учителя говорят, что и черти, то бишь джинны, строят храмы, то есть делают доброе дело, помогают строить Божий храм. Вот видите, и Матерь Агни-йоги говорит, что распятием Христа Иуда дал миру нового Бога. Следовательно, если бы Иуда не предал Христа, а люди его не распяли бы, то и не было бы у нас никакого Спасителя, никакого Бога». То есть невежество приходит к тому же страшному и извращенному заключению, о котором уже много говорилось. В подобном переворачивании истины вершина темного искусства Антихриста. Примечание. Сатана, напомню, буквально означает «противник» еврейское. Это противник Бога. Его еще называют «обезьяной Бога», потому что он, стараясь подражать Всевышнему, все божественные идеи, все священные истины переворачивает, как бы передразнивает Бога наподобие обезьяны. Сатана, воплощенный в человеке, именуется «противником Христа» или «антихристом». Это обезьяна Христа. Она пытается во всем подражать Христу, даже внешностью. Но это тоже как если бы настоящая обезьяна стала во всем подражать человеку. Можно представить, как, допустим, обезьяна бреется, сама, конечно, как она наряжается в костюм, как пытается завязать галстук, как напяливает шляпу, берет портфель дипломат, запрыгивает в автомобиль. Дальше можно представить, как обезьяна пытается решать государственные дела, или даже как она, повязав фартук, будет стараться испечь пирог, пытаясь повторить все движения кулинара. Антихрист берет идеи и заветы Христа, но переворачивает их настолько, что они получают совершенно противоположное значение. Распознать западню не научит ни один учитель, ни одна книга, поможет только настороженность сердца. Самые высокие принципы, самое прекрасное учение в невежественных умах или в мохнатых руках джиннов превращаются в перевертыши, в орудие жесточайшего насилия над разумом и сердцем. Вся история современной цивилизации и прежде всего история христианской религии, увенчанная огнем костров инквизиции, в которых было сожжено людей намного больше, чем в адских печах Освенцима, доказывает это. В данном случае фразу из Агни-йоги «джинны строят храмы» надо понимать вовсе не в буквальном смысле. Она означает следующее. Чем больше бесчинствует тьма, чем яростнее нападает она на свет, тем скорее погибает от самой себя. Чтобы стало еще понятнее, будем знать, что чем сильнее напрягаются темные силы, тем быстрее поглощает их безумие. Чем сильнее безумствует тьма, тем скорее погибает. Причина такой, казалось бы, парадоксальной ситуации в том, что по закону взаимодействия энергии, чем сильнее напрягается энергия на одном полюсе, тем сильнее она напрягается и на другом полюсе. Напрягается нижний полюс, напрягается и верхний, высший полюс. Другими словами, чем яростнее нападает тьма на носителей света, тем более могущественные силы света она вызывает к действию. Это легко понять каждому, кто знаком с законом физики, который говорит «действие равно противодействию». Тьма боится только света, но, борясь против носителей света, она, хочешь не хочешь, призывает именно свет, она притягивает свет и усиливает его, то есть фактически строит храм. Но в Агни-йоге есть и продолжение фразы «джинны строят храмы». Смысл ее в том, что джинны пусть строят, но не дай бог им проникнуть в храм. Поэтому, как только храм готов, надо быть на дозоре, чтобы джинны, темные служители, не проникли туда, потому что именно тогда и начнется самое коварное искажение истины. И цель предыдущих бесед была прежде всего в том, чтобы показать, насколько это опасно. Матерь Агни-йоги сказала, а это, заметим, означает то же, как если бы это произнес сам владыка Шамбалы, что распятием Христа Иуда дал миру нового Бога. В свете сокровенной науки эту фразу надо понимать так. Силы света, готовя одного из своих сынов или дочерей к земному подвигу, планируют выполнение самоотверженной задачи так, чтобы даже при самом неблагоприятном исходе и самой трагической ситуации, казалось бы, вроде бы из полного поражения, все-таки извлечь великую победу. Силы света в битве с сатанинским воинством слагают ситуацию так, что тьма вынуждена пожирать тьму. От напряжения пространства, созданного силами света, проводники тьмы начинают безумствовать и в своих действиях достигают абсурда. Ведь разве выбор убийцы Варавы вместо Христа не был абсурдным, не был свидетельством безумия? В конце концов, абсурдные действия темных сил, где бы они ни проявлялись, доходят до своего апогея, и тогда они начинают уничтожать самих себя. Примечание. Так, в частности, в период земного Армагеддона различные преступные группировки уничтожали друг друга при так называемых «разборках». Это действует тактика, которую в битве с темными всегда используют силы света, так называемая тактика адверса. Что это такое? Сатана страстно желал физической смерти Иисуса Христа, но он также был убежден, что народ, в котором оказалось достаточно подходящих проводников, неверных и развращенных, примечание, и мы знаем по Евангелиям, что Иисусу постоянно приводят бесноватых, не просто убьет Христа, но убьет его именно как разбойника. Это князю мира сего нужно было обязательно, потому что таким образом, думал он, даже имя Христа будет презираемо потомками. Кто же по-доброму будет вспоминать о распятом разбойнике? Но что мы видим? Да, план сатаны осуществлен. Христа распяли как разбойника. Но тактика Адверса показывает, как даже в этом крайне трагическом исходе темное воинство и ее глава сатана, вошедший в тело Иуды, вовсе не получили того, о чем так злобно мечталось. Человечество получило не еще одного казненного разбойника, имя которого забылось бы в веках. Человечество получило нечто совершенно другое, причем самое неожиданное для темных и самое для них страшное. Человечество получило нового Бога по имени Иисус Христос, то есть получился обратный результат предательства. Князь мира сего был уверен, что, предав позорной смерти, физически убив Иисуса Христа, он победил, но на деле оказалось проиграл, да еще как. Распяв Христа руками людей, сатана фактически проиграл силам света многотысячелетнюю битву. Приговор ему и всем темным силам был подписан именно при кресте Христа, и приведение его в исполнение было уже только делом времени. Правда, до последней битвы и личного поединка владыки Шамбалы с этим врагом человечества было еще далеко, почти 20 веков. Почему так долго? Долго с точки зрения человеческих сроков, но срок апокалиптической битвы определяется не человеческим календарем, он определяется множеством земных и космических причин. Силы света знали, что для окончательной победы нужно дождаться таких сочетаний небесных светил, чтобы опасность для Земли и человечества была бы наименьшей. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Мир огненный. Первая часть. Параграф 584. Пусть каждое сердце человеческое почерпает силы для подвига из чаши Спасителя. Не будем, как дикари, враждебные друг другу. Должно окончиться время распятий и убийств. Слышите ли, нужны исповедники истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба хотя бы в дни великих страданий, когда была испита чаша, за весь мир. Не дозволяйте хотя бы по невежеству злословить и кощунствовать. Каждый кощунник погружает себя в тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось в дни огненной чаши. Конец текста в рамке.